После Отечественной войны в России образовалась целая сеть политических кружков и тайных обществ, из которых вышли будущие декабристы. Грибоедов, как мы уже говорили, с ранней юности был теснейшим образом связан с декабристской средой. В этой среде сложились его философские, общественно-политические и литературные взгляды, определились характер и направление его творческих исканий. В русской литературе творчество Грибоедова представляет собою одно из наиболее ярких проявлений декабристской идеологии. Пламенное патриотическое чувство, любовь к народу и активное творческое отношение к жизни лежали в основе мировоззрения Грибоедова. Грибоедову было в величайшей мере присуще чувство национальной гордости. «Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию», — рассказывает один из близко знавших его людей. «Он в полном значении обожал ее. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводили его в восторг. Он тонко понимал русский национальный характер, любовался широтой размаха, отвагой, душевной красотой и живым умом русского человека. «Я хочу быть русским», — говаривал Грибоедов, и был им во всех своих чувствах, мыслях и поступках. Ему был сладок дым Отечества и дороги отечественные нравы. Он говорил, что готов голову положить за соотечественников, и с замечательной энергией служил России на дипломатическом поприще, мужественно отстаивая интересы Родины и ревностно оберегая высокое достоинство русского дипломата. «Уважение к России и к ее требованиям — вот мне что нужно», — сказал он незадолго перед тем, как пасть в далеком Иране жертвой политической провокации. Как писатель и общественный деятель декабристского направления, Грибоедов настойчиво боролся за самобытность русской культуры, за то, чтобы сберечь многовековые богатства национальной культуры, созданной народом, от растворения в модном внешнем европеизме дворянского класса, чуждого интересам народа. В «Горе от ума» он поднял гневный голос против жалкой тошноты по стороне чужой, против пустого, рабского, слепого подражания, против чужевластия, мод, которыми дворянская верхушка, этот, по определению Грибоедова, поврежденный класс полуевропейцев, отгораживалась от народа, названного в комедии «умным и бодрым». В «Горе от ума» вся толпа гостей Фамусова рабски копирует обычаи, повадки и наряды французских модисток и безродных заезжих проходимцев, разжившихся на русских хлебах. Все они изъясняются на смеси французского с нижегородским и не имеют от восторга при виде любого заезжего французика из Бордо. Устами Чацкого Грибоедов с величайшей страстью разоблачил это недостойное раболепие перед чужим и презрение к своему. Известно со слов современника, что Грибоедов чрезвычайно любил простой русский народ. И дума о разобщенности даже лучшей передовой части дворянской интеллигенции с народом никогда его не покидала. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими. Народ единокровный, наш народ разрознен с нами, записал Грибоедов однажды. Он пламенно любил Россию, но не государство царей, помещиков и чиновников, а Россию народную, с ее могучими, затаенными до времени силами, заветными преданиями, умом и бодростью. Эта подлинная любовь к родине оборачивалась горячей ненавистью ко всяческому рабству и угнетению народа, социальному, политическому, духовному. На почве подобных настроений сложился и гуманизм Грибоедова, проникнутый верой в человека и пафосом борьбы за его освобождение. О себе Грибоедов говорил, что для него ничего нет чужого, страдает болезнью ближнего, кипит при слухе о чьем-нибудь бедствии. применить свой идеологический опыт и свои знания к живому делу и тем самым послужить России и русскому народу, таково было всегдашнее побуждение Грибоедова. Меньше всего он был человеком отвлеченного мышления. Не оставаться праздным наблюдателем происходящего в мире, но самому практически и активно участвовать в происходящем, самому быть творцом нравственного улучшения бытия своего и тем самым творчески содействовать людям, так понимал Грибоедов назначение человека и цель его деятельности. Все эти черты характера и мировоззрения Грибоедова нашли глубокое отражение в комедии «Горе от ума», прежде всего в образе Чацкого. Замечательна сила и острота политической мысли Грибоедова, выраженной в комедии. Он поистине заклеймил в «Горе от ума» пошлый и варварский мир крепостнического общества, где, по его словам, холод до костей проникают, где достоинство человека ценилось в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов. Белинский назвал комедию Грибоедова благороднейшим гуманистическим произведением, энергическим и притом еще первым протестом против гнусной российской действительности, против чиновников-взяточников, бар-развратников, против нашего светского общества, против невежества, добровольного холопства и прочее, и прочее. В образе Чацкого Грибоедов впервые в русской литературе во весь рост показал нового человека, воодушевленного возвышенными идеями, поднимающего бунт против реакционного общества в защиту свободы, гуманности, ума и культуры, человека, пытливо ищущего новые, более совершенные формы жизни, человека нового склада ума и души, воспитывающего в себе новую мораль, вырабатывающего новый взгляд на мир и на человеческие отношения. Это образ смелого и непримиримого борца за дело, за идею, за правду, остро столкнувшегося с обществом реакционеров, ханжей и мракобесов, оболганного и оскорбленного этим обществом, но не смирившегося перед ним, а напротив, отрясшего его прах со своих ног. Чацкий, более чем какой-либо другой из героев русской литературы 20-х годов XIX века, воплотил в себе черты такого нового человека. Это очень хорошо понял русский революционный мыслитель Герцен. Фигура Чацкого, писал он, меланхолическая, ушедшая в свою иронию, трепещущая от негодования и полная мечтательных идеалов, появляется в последний момент царствования Александра I накануне возмущения на Исаакиевской площади. Это декабрист. Также и Гончаров, написавший лучшую статью о «Горе от ума», говорил, что Чацкий начинает новый век, и в этом все его значение и весь ум. Вне такого понимания нельзя правильно осмыслить и исторически оценить образ Чацкого как прямого предшественника гражданских героев русской классической литературы XIX века. Печально была в условиях самодержавно-крепостнического строя судьба такого одинокого борца, проникшегося сознанием необходимости изменения существующего порядка вещей, каким изображен Чацкий. Вдохновенный мечтатель, с разумной мыслью и благородными порывами, Чацкий показан во враждебном окружении. Он противопоставлен сплоченному и многоликому миру Фамусовых, Скалозубов, Молчалиных, Загорецких, с их мелкими целями и низкими стремлениями. Комедия Грибоедова говорит о горе человека, и горе это проистекает от его ума. Нужно сказать, что сама проблема ума в грибоедовское время была весьма злободневной, и ум понимался широко, как вообще интеллигентность, просвещенность, культурность. С понятием «умный», «умник» связывалось тогда представление о человеке не просто умном, но вольнодумном, о человеке передовых политических убеждений, носителе новых идей, и еще определеннее о члене тайного политического общества, будущем декабристе. Пылкость таких умников сплошь и рядом оборачивалась в глазах реакционеров и всяческих обывателей безумием, горем от ума. Именно ум Чацкого в этом широком и особом понимании ставит его вне круга Фамусовых, Молчалиных, Скалозубов и Загорецких, вне привычных для них норм и правил общественного поведения. Именно на этом основано в комедии внутреннее развитие конфликта героя и среды. Лучшие человеческие свойства и склонности героя делают его в представлении окружающих сперва чудаком, странным человеком, а потом просто безумцем. «Ну что, не видишь ты, что он с ума сошел?» — уже с полной уверенностью говорит Фамусов под занавес. Сам Грибоедов в письме к Катенину, важном для понимания его замысла, очень ясно показал, как планомерно и постепенно нарастает конфликт Чацкого с реакционным обществом. Личная драма Чацкого, его неразделенная любовь к Софье, естественно, включается в основную тему комедии. Софья при всех своих душевных задатках все же целиком принадлежит фамусовскому миру. Она не может полюбить Чацкого, который всем складом своего ума и своей души противостоит этому миру. Она тоже оказывается в числе мучителей, оскорбивших светлый ум и пламенные чувства Чацкого. Именно поэтому личная интимная драма Чацкого обусловлена в комедии социально, показана как следствие общественных условий, определивших судьбу одинокого мечтателя и протестанта в фамусовском мире. Именно поэтому личная и общественная драма Чацкого не противоречат одна другой, но взаимно дополняют одна другую. Конфликт героя с окружающей средой распространяется на все его житейские отношения, в том числе и на интимно-любовные. Глубочайший смысл комедии Грибоедова заключается в том, что она показывает, как в условиях крепостнического общества обречены на гонения всякая независимая мысль, всякая живая страсть, всякое искреннее чувство. Интимная драма Чацкого разрастается таким образом в общественную драму целого поколения передовых людей декабристской эпохи. В этой связи важно отметить, что первоначальный замысел «Горя от ума» рисовался Грибоедову в иной форме. В одной, дошедшей до нас заметке, он говорит: «Первое начертание этой сценической поэмы, как она родилась во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь, в суетном наряде, в который я вынужден был облечь его. И все же многое от этого замысла в комедии осталось». В сущности, «Горе от ума» вовсе не комедия в обычном значении этого слова, а патетическая драма о горестной судьбе умного передового человека в фамусовской, молчалинской, скалозубовской России. Но, рассказав о печальной судьбе Чацкого, Грибоедов не утратил веры в творческую силу разума. Недаром настоящим источником ума и в комедии Грибоедова назван народ — умный и бодрый, то есть жизнетворческий, жизнедеятельный. И, конечно, не случайно к этому живому народному уму обращается Чацкий в своей критике фамусовского мира. Патриотической верой в русский народ были проникнуты также и все творческие замыслы Грибоедова, возникшие после создания «Горя от ума». «Горе от ума» остается в русской литературе величайшим памятником не только передовой общественной мысли, но и передовой художественной культуры. Грибоедов, говоривший о себе «Я как живу, так и пишу, свободно и свободно», создал произведение, ознаменовавшее в русской литературе становление нового реалистического художественного стиля. Он смело и коренным образом обновил жанр русской комедии. Великой удачей «Горя от ума» он был обязан свободе своего творческого сознания — независимости своих художественных представлений от всяческих условных и стеснительных правил, предписанных старой теорией искусства. Грибоедов говорил, что ставит своей задачей изображать натуру событий. Живая жизнь, реальная действительность были одновременно и источником, и предметом его искусства. Умея выделить в действительности самое существенное и характерное, Грибоедов так изобразил своих героев, что мы видим как бы стоящие за ними социальные законы, определяющие их психику и поведение. Он создал в «Горе от ума» обширную галерею реалистических художественных типов, значение которых вышло далеко за пределы их исторического времени. Задача создания типического характера в типических обстоятельствах – главная задача, стоящая перед писателем-реалистом, и Грибоедов решил ее с величайшим успехом. Имена персонажей «Великой комедии» стали нарицательными и до сих пор служат обозначением таких явлений, как бюрократизм и чванство, фамусовщина, подхалимство и подлость, молчалинство, дешевое либеральное пустословие, репетиловщина. Грибоедов в своей комедии был далек от бескрылого натуралистического копирования действительности. Натуралистические образы он называл карикатурами и утверждал по поводу «Горя от ума»: «Карикатур ненавижу. В моей картине ни одной не найдешь. Вот моя поэтика». Это была поэтика художника-реалиста, не рабски копирующего натуру, но силою искусства, преображающего ее, умеющего выделить в ней самое существенное и типическое. Таким же художником-реалистом, инноватором был Грибоедов в области литературного языка. Вопросы языка вообще имели для него исключительно важное значение, и в решении их он далеко опередил большинство писателей, своих современников. Можно сказать, что наряду с Крыловым и Пушкиным Грибоедов был подлинным создателем нашего литературного языка. Литературная критика 20-х годов XIX века особенно хвалило тонкое искусство, с каким Грибоедов переложил в непринужденные рифмы живой разговорный язык. Говоря о стихотворных комедиях того времени, один из критиков писал: «У одного Грибоедова мы находим непринужденный, легкий, совершенно такой язык, каким говорят у нас в обществах, у него одного в слоге находим мы колорит русский». Творчески решая задачу создания нового литературного языка, Грибоедов создал произведение, которое останется в русской литературе величайшим памятником языкового реализма, отразившим в себе все разнообразие, всю гибкость живой русской речи. Создавая свою комедию, Грибоедов обратился к богатствам общенародного национального языка и многое почерпнул из них. Но и его творческая работа, в свою очередь, сделалась общенародным достоянием. На примере «Горя от ума» можно наглядно проследить двусторонний процесс взаимосвязи и взаимного обогащения живого разговорного языка народа и языка литературного. Пушкин предсказал, что половина стихов «Горя от ума» войдет в пословицы. Так и случилось. Множество грибоедовских словечек и выражений прочно вошли в повседневный речевой обиход народа и живут в нем по сей день. Люди говорят: «Все врут календари» или «Умеренность и аккуратность», «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом» или «Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок», «Блажен, кто верует, тепло тому на свете» или «Шел в комнату, попал в другую», не замечая даже, что говорят стихами Грибоедова. Широта и верность художественного обобщения, богатство психологического содержания, стремительность и стройность сюжетного развития, разговорная живость, блеск и народность стихотворного языка — все эти качества определили неприходящее значение «Горя от ума» в истории русского искусства. Грибоедов своей комедией внес громадный вклад в дело обновления нашей национальной художественной культуры, как один из основоположников русского реализма. Четвертое. Грибоедов принадлежит к самым могучим проявлениям русского духа, сказал в свое время Белинский. Трагически погибший 34 лет от роду, Грибоедов не совершил, несомненно, всего, что мог бы совершить по своим творческим силам. Ему не суждено было осуществить многочисленные творческие замыслы, поражающие своим широким размахом и глубиной. Гениальный поэт и мыслитель, он остался в истории автором одного прославленного произведения. Но Пушкин сказал: «Грибоедов сделал свое, он уже написал «Горе от ума».» В этих словах содержится признание великой исторической заслуги Грибоедова перед русской литературой. Грибоедов оставил неизгладимый след в истории нашей национальной культуры. В «Горе от ума» он выдвинул главную общественную и идеологическую тему своего переломного времени, тему непримиримой вражды защитников старого костного быта и провозвестников нового мировоззрения, новой свободной жизни. Эта тема не только не теряла своего значения в течение всего XIX века, но, напротив, приобретала все большую остроту, отражая общественно-исторические противоречия буржуазной эпохи. Этим обстоятельством и определяется, в первую очередь, значение творчества Грибоедова в истории русской культуры. В этом и заключается главным образом секрет жизненности и идейного влияния «Горя от ума». Комедия никогда не воспринималась только как памятник прошлого, но продолжала активно воздействовать на русскую общественную мысль и литературу. Идеологическое воздействие комедии началось сразу же, как только Россия узнала ее. Декабристская литературная критика в лице Бестужева тогда же заявила, что будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в числе первых творений народных. Декабристы ссылались на рукописное «Горе от ума», как на один из важных источников своего вольномыслия, утверждая, что обличительные монологи Чацкого приводили в ярость, будили ненависть к деспотизму и произволу. Декабристы стремились использовать «Горе от ума» в целях революционной агитации. Весной 1825 года они в несколько рук списывали комедию под диктовку, чтобы распространить ее по России. Чацкий с его революционно-патриотическим воодушевлением, гражданским негодованием и думой об умном и бодром народе продолжал свое историческое существование как живой художественный образ типического представителя тех людей грибоедовского времени, которые на целую голову переросли свое поколение. Чацкий декабрист, борец за дело, за идею, за правду — это прямой предшественник демократических героев передовой русской литературы XIX века. Русские просветители и революционные демократы не случайно чувствовали глубокую внутреннюю связь и родство с Грибоедовым. Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Салтыков-Щедрин неизменно возвращались к мыслям и образам Грибоедова. Комедия Грибоедова сыграла крупнейшую роль в истории русской литературы и театра. Русские писатели учились у Грибоедова искусству социальной сатиры, реалистическому изображению быта и нравов, типической обобщенности образов, непревзойденной разговорной живости языка. «Горе от ума» открыло собою путь развития русской драматургии, в дальнейшем ознаменованный творчеством Лермонтова, «Маскарад», Гоголя и Островского. В течение века комедия служила не только неизменным украшением русской сцены, но и школой актерского мастерства. Пожалуй, не было ни одного большого русского актера, который бы не связал свое имя с богатой сценической историей «Горя от ума». Замечательные русские актеры и актрисы несли в народ слово и мысль Грибоедова, каждый по-своему решая задачу сценического воплощения его неувидаемых образов. Горе от ума давно уже стало всенародным достоянием. Еще в начале 70-х годов прошлого века Иван Александрович Гончаров, отметивший, что комедия отличается моложавостью, свежестью и более крепкой живучестью из других произведений слова, предрекал ей нетленную жизнь, утверждал, что она переживет еще много эпох и все не утратит своей жизненности. Это пророчество полностью оправдалось. Великая комедия и сейчас остается моложавой и свежей. Она сохранила свое общественное значение, свою сатирическую соль, свое художественное очарование. Она продолжает триумфальное шествие по сценам наших театров. Миллионы русских людей смеются и негодуют вместе с Грибоедовым. Гнев сатирика-обличителя близок и понятен нам, потому что и ныне он воодушевляет на борьбу против всего косного, ничтожного и подлого, за все передовое, великое и благородное. Созданные им образы, его меткие, разящие изречения, живущие в народной речи, способны и ныне служить острым оружием сатиры. Они могут помочь разоблачению того отрицательного, что еще встречается подчас в нашей жизни, в нашем быту. Но не только беспощадный смех Грибоедова-обличителя дорог нам, но и его горячая патриотическая страсть и глубокая вера в Россию. Он хотел видеть родину в силе и славе. Он обличал Фамусовых и Молчалиных во имя лучшего будущего родного народа, во имя его счастья и благоденствия. За пошлостью и подлостью фамусовского мира мы видим в творчестве Грибоедова образ иной России, юной, благородной и устремленной в будущее, той России, представителем которой выступил Чацкий, провозвестник новой свободной жизни. Этим в громадной мере определяется звучание великой комедии Грибоедова в наше время. Сейчас более чем когда-либо громко и убедительно звучат слова, написанные на могильном памятнике Грибоедова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». Владимир Орлов. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 1995 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.